На смену ему приземлился Зевс. «Нагулялся?» — спросил я его. «Жрать хочешь? Ну пойдем в какой-нибудь мир заглянем, пожрешь свежатины». Тот в ответ защелкал клювом и ломанулся в сторону граней. «Хорошо команду кушать освоил, ничего не скажешь». Саша пришла ко мне на следующий день. Я, как обычно, проводил время на перекрестке. Ходил между мирами, искал новые проявления стихии, в целом миры изучал, ну и Зевса выгуливал. «Я готова», — заявила девушка сходу. «Прям так сразу? В смысле?» — растерялась она. «Я про торговлю и первую делегацию. А ты про что?» — свела она брови домиком подозрительно. «Я и сам не знал, про что именно. Захотелось немного пошутить. Неважно, когда отправляемся. Да хоть сейчас. Первая партия упакована и ждет на складе. С магами на границе я уже договорились. Они пропустят нас». С Алисой тоже вопрос обсудила. «Она отправится с нами и прихватит еще один торговый отряд. Все в сборе. Короче, мне с вами идти, твоя мама не будет против?» «Не знаю», — честно ответила она. «Если и будет, то на границе нам скажут. Тогда идем». В торговых экспедициях я никогда не участвовал. Саму суть торговли понять несложно, но то, что этому сопутствует. Началось все с того, что на пару с Алисой Саша проверила еще раз весь груз, всех людей, прочитали инструкции поведения и только после этого разрешили выдвинуться в путь. Всего Саша собрала 3 контейнера, нормальных таких, грузовых контейнера, прямо как те, которые кораблями у нас перевозят, но только сделанные вручную. По факту большие металлические ящики, которые перемещали маги земли и металла. Я, Саша, Алиса, десяток торговцев и десяток охраны. Итого 23 человека. Торговцы от охранников внешне не особо отличались. Разве что охрана смотрит по сторонам более суровыми взглядами. Искатели выше 60 уровня. Торговцы же кто какого. Один так и вовсе, всего лишь 20-го. Значит, его взяли за профессиональные качества. Второй знаковый момент – таможня. Натуральная таможня с проверкой товаров. Причем задержали нас аж на целых 3 часа. У меня руки чесались вмешаться, но, недалеко от места проверки мелькнуло что-то знакомое. Я потянулся туда аурой и нащупал знакомого ящера, который сопровождал меня, когда я искал Сашу, чтобы забрать в другой веер. Пока остальные разбирались с товаром, я по возможности незаметно отошел в сторону и нашел невидимку. Этот тип не спешил появляться, но я его прекрасно ощущал. Уж не знаю, то ли я стал сильнее, то ли он решил показаться. По ощущениям оба фактора играют роль. «А ты вырос», — раздалось из пустоты. «Есть немного». «И она выросла». «Да, она молодец. Долго нас здесь держать будут?» Поступило распоряжение устроить проверку, выдал информацию ящер. «Паршиво. Значит, ее специально мурыжить будут?» «Ага», — в пустоте раздался смешок, по высшему разряду. «Проверит деловую жилку. А то драться то ты ее научил, а решать проблемы мирной жизни, вот и проверим. Вам бы лишь проверки устраивать, а мне отдуваться и время терять. Ты можешь идти, если хочешь», — развеселился ящер еще больше. «Или можем выпить с тобой вина». «Почему бы и нет», — улыбнулся я. «До города мы добрались через порталы, которые нам любезно разрешили открыть. Дальше испытание Саши продолжилось. Недостаточно доставить товар в город, его надо куда-то пристроить. Но, как оказалось, с этим загвоздки не возникло. У Саши имелась в распоряжении своя недвижимость, домик на пару этажей, с конюшней, садом и прислугой. Во дворе мы и сгрузили товар. На этом я попрощался с группой. «Ты куда?» – опешила Саша, да и Алиса тоже удивилась. «В библиотеку. Туда надо заранее договариваться», – заявила Саша. «А я уже», – улыбнулся я и помахал им ручками. «Не зря же пил с ящером. Договорился». Обговорили мы не только это. Амали, местная богиня, она же мама Саши, передала кое-какие новости через ящера. Первое, мне намекнули, что в веере неспокойно. Неспокойнее, чем обычно. Конфликты вспыхивают, боги умирают. Второе, я многих разозлил и рано или поздно это выльется в серьезную угрозу. Мне намекнули, что лучше быть готовым и не подставлять Сашу под удар. Слово за слово, там и на тему библиотеки разговор зашел. Удивительно, но доступ мне выдали. Наверное, это не считалось стратегическим объектом. И, если подумать, маловероятно, что по-настоящему ценные книги с ценными знаниями будут в общем доступе. В чем Амали не откажешь, так это в умении обустраиваться. Ее город внушал, как и храм, как и городская библиотека. Я не ошибся в предположениях. Меня послали туда, куда есть доступ у любого горожанина. Хм, а Саша точно про эту библиотеку говорила, решив проверить лично, отправился внутрь просторного здания, которое на проверку оказалось с гораздо меньшим содержанием, чем библиотека в школе Земли. Пару тысяч книг наберется, но и все, и это главная библиотека города. Разочарование. Еще и язык использовался не системный, а местный. Двойной облом. Но ничего, я попросил показать мне, где находятся мифы, легенды, сказки, книги по истории и прочее. Потом с помощью Саши выучу язык и в моделировании изучу то, что сейчас увижу. Язык я изучил через 3 дня, как и библиотеку. С последним понятно, а для первого я отлавливал Сашу по ночам и во время обеда. Вечера она проводила на переговорах, в смысле на званых ужинах, светских раутах или как это называется, когда богатые и влиятельные собираются в одном месте, чтобы потусить и пообщаться. На предложение присоединиться я отказывался. Ну их, эти сборища, нет ни малейшего желания в них погружаться. У Саши на этот счет было другое мнение. Она вернулась в родную стихию, балы, интриги, налаживание социальных связей. Девушка буквально преобразилась, раскрылась как цветок. Это было удивительно. Словно хищная лиана превратилась в прекрасный бутон. Или это бутон научился превращаться в хищную лиану, так сразу и не скажешь. Что теперь первично? С библиотекой я тоже вопрос прояснил. Оказывается, есть еще личная библиотека Амали, куда вход строго для избранных. Блин, только сейчас дошло, как поржал надо мною ящер. Я с ним всерьез вел переговоры о том, чтобы попасть в городскую библиотеку. Козел. Он козел, а я дурак. Но ничего, Саша заявила, что может организовать доступ. При одном условии, добавила она, воинственно выставив указательный палец вперед. «Ты пойдешь со мной». «Куда?» — приуныл я. «На ужин?» «Конечно же. Может, лучше убьем кого-нибудь, или прокрадемся по-тихому, даже не думай. Либо так, либо никак». В итоге она уговорила меня. Ну или я позволил себя уговорить. Тут так сразу и не поймешь. Ожидал, что мне будут выносить мозг с одеждой, но нет. Саша просто выслала через слугу подходящим костюм, который идеально на меня сел. Что касается вечера, не хочу об этом вспоминать. Я ходил, ел, молчал, изредка отвечал на глупые вопросы, ощущал, как меня ощупывают вниманием, узнал, что, оказывается, у Саши есть чуть ли не 10 племянников и племянниц, что довольно интересный вопрос, потому что многие из них старше самой Саши. Ох уж эти долгоживущие и бессмертные существа. Часть из них в городе отсутствовала и занимала какие-то важные места в рамках государства. По силе они вроде как равнялись князьям. Другая часть тусила в городе и, так или иначе, боролась за власть. Поэтому я и получил много внимания к своей персоне. Из-за Саши. Она ведь дочь богини, как-никак, еще и сильно выросшая в силе, изменившаяся, как личность. Если описать общее впечатление, то, когда я увидел девушку в первый раз, это была комнатная уточка, не приспособленная к жизни. Сейчас же это была акула, что бороздила между людьми, и не только, и продвигала свои интересы. В ту же ночь она провела меня в святая святых, оплот зданий. Это место находилось в храме, который по размерам сам как, даже не знаю, с чем сравнить. Большое, я бы сказал, огромное здание, где бесчисленное количество комнат и залов. Библиотека, тоже внушительных размеров, здесь не больше, чем маленький придаток ко всему остальному. Здесь я не нашел много книг, штук 500, не больше, но они были гораздо интереснее. Исторические хроники, талмуды о магии, философские трактаты, описывающие законы Вселенной и системы. Саша привела ко входу, но дальше со мной не пошла. Внутри я осмотрелся и приступил к делу в одиночестве, которое недолго продлилось. «Ищешь что-то конкретное?» — раздался голос где-то на 150-й книге. С момента моего прихода прошло минут 20 от силы, то есть не особо много. Я обернулся и увидел крепкого мужика, чьих волос коснулась седина. «А ты?» — прищурился я. «Передо мной минимум князь, еще и с аурой. Круто. Зови меня Мерлин. Я верховный чародей». «Да ладно, вырвалось из меня, гонишь». Маг сохранял серьезное лицо секунд 6, а потом расхохотался. «И все же ты повелся», — ржал он. «Ладно, а если серьезно, кто ты?» «То, что он побывал на земле и изучил наши легенды, я оценил. Зови меня Кая. Я и правда верховный чародей, маг, если по-простому, а также правнук Амали. Мой отец и дед веками занимали эту должность. Теперь я отвечаю за знания». «Угу, ясно». Я на секунду прикрыл глаза, обращаясь к накопленной информации по этому государству. Если быть точным, то это не совсем стандартное государство, скорее империя, которая совмещает несколько королевств, каждым из которых управляет какой-то бог. Амали, что-то типа верховной богини, а может и без типа. Об этом нигде прямо не говорилось, но если обладаешь способностью работать с информацией на продвинутом уровне, то и по недомолвкам многое узнать можешь. Всего история государства насчитывает около 1000 лет, и его история начинается ровно с того момента, как группа богов пришла сюда, восстановила мир и прочно в нем обосновалась. Всю 1000 лет разные историки исправно записывали, кто есть кто, какие деяния совершил, и так далее. Поэтому я уже знал много ключевых личностей и то, кем были отец и дед заглянувшего ко мне мужика. «Значит, ты крутой маг?» – спросил я у него. «Вроде того», – хмыкнул он. «Может, тогда подскажешь, как стать богом?» «О, так вот, что ты ищешь?» «А я все гадал по твоим запросам в библиотеке, какая информация понадобилась. За мною пристально следят. Возьмем на заметку. Разве ты не знаешь, что в первом поколении стать богом нельзя?» – спросил он. «Слово «нельзя» подразумевает некий запрет, а не отсутствие возможности. Умное замечание», — улыбнулся он. «Кстати, если ты настолько крутой маг, имеешь статус князя и хорошую родословную, то почему сам не станешь богом?» Вопиющий бестактный вопрос, покачал мужчина головой. «Сам пришел ко мне, пожал я плечами и вернулся к листанию книг. Ты так быстро читаешь», — подошел он ко мне. «Картинки разглядываю, которых в книгах почти и не было. Есть разные пути приблизиться к уровню бога, но нужно ли это?» — раздался его вопрос спустя пару минут и спустя десяток книжек. «Может, в твоем мире и есть отлаженное государство с группой сильных богов, способных дать отпор врагам, а в моем этого всего нет. Поэтому, так уж вышло, мне приходится крутиться. Только ли поэтому? Нет, конечно. Еще потому, что я алчущее силы чудовище, притворяющееся человеком. Это основная причина. Но вас до сих пор не захватили и без богов. Это не потому, что мы сильны, а потому, что среди наших врагов и так хватает распри. А еще потому, что боги трусливы и боятся Кадиаса. Ты играешь словами, не договаривая. В тебе чувствуется пренебрежение к богам», — считал он мой настрой. Тот, который я позволил ему считать. Или считал он гораздо больше, но озвучил то, что я хотел услышать. «Черт ногу сломит в общении с этими могущественными существами. Ты любишь Амали, как бабушку?» — хмыкнул я, назвав богиню этим словом. «Она нас, кстати, слушает. Впрочем, неважно. Я задам вопрос и хочу увидеть, какая будет на него реакция. Как часто боги покидают свои насиженные места? В частности, как давно Амали покидала насиженное место этого уютного мирка и своего храма?» «Редко», — не стала отрицать Кая. «Тогда, может, в этом и заключается мой скептицизм касательно устоявшихся порядков. Но это не значит, что я сам не хочу стать богом». «Ты хочешь стать богом или достаточно сильным, чтобы защитить свой мир?» «Хочу быть достаточно сильным, чтобы защитить свою свободу». «Это риторический вопрос или ты хочешь предложить что-то конкретное?» — снова повернулся я к нему. «Я всего лишь хочу предложить подумать над этими вопросами». «К чему это он?» «Намекает, что силушку можно набрать и без статуса бога». «В принципе, логично. Все эти звания – это лишь награды от системы. Я это воспринимал не больше, чем один из путей развития. Довольно удобный путь. Это звание требовало решения титанических задач. Как диплом в институте написать? Институт я бросил, так теперь богом стану». Кэя был из тех людей, которые говорят медленно, аккуратно и подбирая слова, любителем долгих пауз и скрытых смыслом. А я был любителем листать книжки под ускорением, так что закончил изучать библиотеку раньше, чем кончился наш разговор. «Я все, не шибко большая у вас библиотека, здесь собраны самые значимые тома, нашел в них что-то интересное, дай подумать». Я прикрыл глаза и запустил моделирование. Спустя месяц внутреннего времени, изучив все то, что увидел, вернулся обратно и несколько растерянно оглядел Кая, который все это время здесь так и стоял неподвижно. «Нет», — ответил я, — «и это правда. В трактатах иносказательным языком описывалось то, что я и так знал. Описание возможностей князя, намеки на создание навыков, подходы к развитию уже имеющихся умений. Это разбавлялось философскими размышлениями, которые были не больше, чем чьи-то попытки описать то, что давала система. Разочаровательно. Жаль», — сказал Кая. Я кивнул и отправился на выход. Глава 11. крещение. Марта швырнула стул в окно, разбила стекло и прыгнула следом. Пролетев два этажа, упала в кусты, проломила их и кувыркнулась. Рядом приземлился Бинфорд, чертыхнулся, помог девушке подняться, и они вдвоем ломанулись через сад, прямо к забору, через который и перепрыгнули. С той стороны беглецы буквально свалились на голову двум наемникам. Стычка вышла столько же кровавой, сколько и скоротечной. Своего противника Марта разрубила на две части, а Бинфорд, он прожег наемнику череп одной короткой вспышкой. «Воняет», бросила Марта, «это нас сдаст, уходим», потянул маг девушку за собой. А как все хорошо начиналось. Несколько недель Марта провела в школе искусств. Главный тренер с ней не занимался, но удалось попасть на занятия под началом первых учеников. Попутно Марта обошла ближайшие школы, заглянула к повелителям земли, передала привет от Эрнеста, а потом к ней заявился Бинфорд Характ, поданный одной из местных империй, через которую Марта проходила по дороге в этот мир. Он знал, что она сильный психик, также объяснил, что спокойной жизни ей не будет, потому что этот статус, как пожизненное клеймо, либо попытаются убить, на всякий случай, либо подчинить. Информация пока не сильно распространилась, но, рано или поздно, это обязательно случится. Марта, которая надеялась, что в этом вере ее оставит в покое, тогда грязно выругалась. Бинфорд же объяснил, что не угрожает ей, а хочет предложить сделку. И он оказался достаточно обаятельным, чтобы она согласиться. Условия сделки простые. Марта поступает на службу к императору, получает полное содержание, снабжение ценными ингредиентами, нужными для развития в рамках школы искусства и как мага, доступ к библиотеке. Список достаточно внушительный, чтобы заинтересовать. За это Марта должна была помочь в раскрытии заговора. Классика жанра. Император, как быстро разобралась девушка, старый тиран, не отличающийся человеколюбием, которого хотели свергнуть многие. Моральную дилемму Марта для себя решила так. Негоже лезть в чужой монастырь со своим уставом и критиковать, тем более не разобравшись. Поэтому первые дни она исправно ходила по дворцу и сканировала разумных. Выяснилось несколько неприятных моментов. В этом мире были артефакты, позволяющие отслеживать попытки влияния. Также здесь были разумные, достаточно сильные, чтобы это влияние заметить и попытаться отомстить. Поэтому для Марты начался новый этап в жизни. Император поручил Бинфорду, своему поверенному, обучить психичку тонкостям работы и взлома, с чем девушка блестяще справилась. Настолько блестяще, что сегодня на нее натравили особый отряд пустоголовых. Так она назвала закованных во все черное конструктов, у которых ровным счетом не было никаких мыслей. Нападение не задалось, быстро перетекло в побоище и вышло то, что вышло. От забора они отступили к ближайшей улице. Сзади что-то взорвалось и полыхнуло пламенем. Это, видимо, прощальный подарочек от Бинфорда. «Зачем?» – спросил Марта. «Там же никого не осталось. Они перебили всех. Марта не зря столько тренировалась. Будь она чистым психиком, ее бы разделали. Но у девушки имелись особые таланты. Да и в тот вечер Бинфорд согревал ей постель, что пришлось, как нельзя кстати». «Это не я», — ответил он. «Наверное, у них есть функция самоуничтожения. Странно это слышать в напрочь магическом мире, но такова суровая реальность. Здесь существовали магические конструкты, то есть роботы, с функциями самоуничтожения. Что теперь?» «Да ничего», — ответил спокойно мужчина. «Заночуем у меня. Туда они напасть второй раз за ночь не посмеют. Как твой император отнесется к тому, что я этих сук выслежу и убью?» В доме сгорела одежда, платья, украшения. Все то, в чем Марта себе не отказала. Да и вечер был испорчен, отчего девушка чувствовала гнев. «Думаю, он не будет против», — ответил Бинфорд, «но надо дождаться разрешения. Сама понимаешь», — Марта сплюнула. Ее забавляло играть роль в аристократическом обществе, но бесили те ограничения, которые наложились на нее вместе с этим. Ричард Миллер вышел на перекрестке с противоречивым набором чувств. За последние месяцы он уже 10 раз успел смириться с тем, что не увидит родной мир. Но надо же, судьба вернула его домой. «За мной», — позвал их мастер Троп. На их появление уже обратили внимание. Ричард, быстро оглядевшись, увидел, что перекресток сильно изменился. Здесь отстроили башни, крепости, и стоило им только выйти, как чужие отряды дали о себе знать. Все, как и говорили, враг полностью захватил это место. Пространство растянулось, и они оказались вдали от перекрестка, среди неизвестных мест. Впереди ждала еще более долгая дорога. Ричард глянул на своих путников. Зан вел отряд, Сара шел за ним следом. Теперь лидер их отряда носил серебряную маску, закрывающую чудовищные раны, нанесенную темным магом. Хэ ходила с протезом вместо руки. Ей так и не смогли восстановить конечность. Больше никого и не было из старой команды. Погибли. Им на смену пришло два новых участника. Женщина и мужчина. Ее звали Савая. Она должна была обеспечить защиту разума от происков врага. А его звали Артемий, мастер-порталист. Он должен их забросить на другой материк. Что мужчина и сделал, когда они сориентировались с направлением. Спустя несколько часов, когда Ричард оказался на родине, он облегченно выдохнул. Первая часть плана была выполнена, но радость его длилась недолго. В первом же городе они увидели анархию, разруху и банды, что контролировали улицы и дрались за последние ресурсы. «У вас так и раньше было?» – спросил Сара. Из-под маски его голос звучал глухо. Ричард, смотря на то, как трое мужчин гонятся за четвертым и кидают в него примитивные навыки, покачал головой. Его дом сильно изменился, и с этим только предстояло разобраться. К трактатам, которые в последнее время прочитал в большом количестве, я относился так, как может относиться молодой человек с небольшим реальным жизненным опытом. Именно реальным, потому что опыт в моделировании преимущественно боевой. Управление, принятие сложных решений, построение чего-то грандиозного – это то, из чего состоят мои будни. И это то, в чем я совсем не разбираюсь. Ко всяким темам, типа управления, менеджмента, психологии, философии и прочего, я относился изначально не то, чтобы скептически, но это для меня как другой мир, с которым я никогда не собирался сталкиваться. Но ишь ты, жизнь заставила, поэтому пришлось впрягаться. Только вот чтение само по себе не делает из бездаря талантливого и, что главное, опытного управленца. Даже не знаю, как я до сих пор не облажался по-крупному. Ну, совсем уж по-крупному, чтобы все развалилось. Грешу на то, что мой мозг все же сильно опережает обычный человеческий, за счет чего и вытягиваю. Каждую секунду в голове обрабатывалась тонна информации, генерировались идеи, подвергались критике и анализу, разбирались по полочкам. Стоило о чем-то задуматься, как сразу же всплывали цепочки взаимосвязи, я видел слабые и сильные стороны. Большинство неэффективных решений не были приняты как раз из-за такого анализа, что шел у меня внутри. Хорошо, что иногда и светлые идеи рождались, или приходило понимание каких-то процессов, связанных с устройством государства. Сегодня началось все с обдумывания, какие навыки я могу создать. Потом мысль перешла на то, за счет каких очков их развивать. Привычный способ прокачки то теперь больше недоступен. Единственный способ набрать много очков – это организовать налоги. Ими я решил заняться по возвращению. Заняться – это доработать уже имеющуюся систему. В моем государстве вырисовывалась следующая модель – во главе находится сверхсильное существо. На текущем этапе это я. Ключевые места занимают минимум мастера, а то и князья. Во всех направлениях, связанных с магией и войной, иначе нельзя. Даже если человек ученый и хочет провести свою жизнь в стерильных лабораториях, ему все равно лучше стать мастером. Если, конечно же, у него исследования магического характера, завязанные на его способности. Про войну и говорить нечего. Не могу представить себе слабого генерала или любого командира. Да их же вынесут сразу же. В общем, государство стоит на сверхсильных существах. Создать одного такого требует колоссального количества ресурсов. Замечу, дефицитных ресурсов. В первую очередь речь про очки навыков и характеристик. Их выдают за получение уровней и за победы над другими искателями. Причем второе гораздо выгоднее и открывает большие просторы. Чтобы создать одного прокачанного князя, а это минимум 5000 характеристик, да и то, не на все пункты, а лишь основные, для этого надо убить 2500 искателей, что довольно внушительное и пугающее число. Во время войны это возможно, а в мирное время, боюсь, не очень. Да и сражение такая штука, что потери несут не только враги, но и мы тоже. Во вторую очередь развитие требует артефактов, а это налаженная добыча ценных ресурсов и наличие мастеров-артефакторов. Это зелья, это команда, которую тоже надо развить, это большой боевой опыт, который попробуй еще заполучи и выживи. Проблему ресурсов частично решает то, что мы сейчас удерживаем перекресток. Денежная тема, которую можно развить настолько, что государство начнет приносить большие деньги, а там и закупить можно будет, что нужно. В путешествии я успел перекинуться с Алисой парой слов и узнать, что мы имеем на текущий момент. Узнал и про старых знакомых. Товарищи киборги, которые ранее заключали договор с Россией, теперь сотрудничают и с нами. Мы им поставляем услуги магов металла и провизию, в обмен на продвинутые устройства. Но вернемся к теме. Столь ценные очки. Помимо войны их можно собирать, как налоги. Чтобы это заработало, как надо, следует привлечь как можно больше людей, которые хотят получить немного силы, но не хотят лезть на самый верх. Например, они хотят получить 50 уровень и готовы отдать за это по 10 очков характеристик и навыков. Но чтобы они захотели отдать, надо это чем-то компенсировать. Точнее как, человек может довольствоваться и самим 50 уровнем, или 60-м, 70-м, не суть важно. Но это одна лишь мотивация, маленькая и не факт, что ее хватит для закрытия всех целей государства. Поэтому я и думал о дополнительных компенсациях, чтобы привлечь людей. Бонусы должны решать несколько ключевых задач. Привлекать людей в наши ряды, делать нахождение в этих рядах престижным и выгодным, поощрять граждан отдавать нужное нам в обмен на нужное им. Иначе говоря, чем больше крутых фишек наше государство предоставляет, крутых и уникальных, тем лучше будут выполняться перечисленные пункты. Судя по тому, что к нам идет непрерывный ручеек новых граждан, то мы уже достаточно привлекательны. Но я хотел эту привлекательность повысить, сделать ее абсолютной, чтобы мы стали воистину незаменимы и уникальны. Этот вопрос я обдумывал, когда мы возвращались с караваном обратно. Саша смогла все же продать товар, выручила прибыль, закупила на это другой товар. Здесь ей помогала Алиса, гораздо лучше разбирающаяся в том, что нужно на земле. И сейчас мы это все тащили обратно. Основные проекты так реализовываются, поэтому я решил заняться частными моментами, связанными с моим развитием. В частности, с созданием нового навыка. На идею меня натолкнула одна из бесчисленных книг, которую я прочитал. Идея, на самом деле, очевидная. Есть навык моделирования. Он позволяет спрогнозировать любую ситуацию. Есть куча бойцов, которых нужно обучать. Чем быстрее, тем лучше. Моделирование, которое я провожу для них, позволяет обучение улучшить и ускорить. Но, зачем рядовым бойцам все многообразие моделирования? Им хватит ситуации с четко прописанным сценарием. Я хотел создать навык или артефакт, который позволит абсолютно любому искателю самостоятельно, без моей помощи, попасть в симуляцию и, например, сразиться там с каким-нибудь монстром. Разумеется, с полнотой ощущения и риском умереть, но виртуально, а не реально. Чтобы решить эту задачу, когда вернулись домой, я принялся запускать одно моделирование за другим и пытаться с помощью ауры и познания выделить, как именно это работает. Я погружался в мозг, в нервную систему, наблюдал, куда уходит мана, как она трансформируется в набор импульсов, посылаемых в мозг, с отвлечением на другие дела, с тестами на животных и вражеских разумных, с месяцами расчетов в моделировании, у меня ушла неделя на то, чтобы создать навык. Ничего особого про этот период сказать не могу, никаких спонтанных озарений, лишь методичный труд и нащупывание решения задачи. Крещение. Ранг 0. Уровень 1. Стоимость 5000 маны. Да уж, ну и стоимость. Полез разбираться, что за чудо породил. На начальном уровне, со всеми моими бонусами и наградами, навык позволял с помощью моделирования создать ситуацию и подавать ее, как готовое решение. Тот, кто попадет под действие навыка, на 2 минуты оказывался в симуляции, без ускорения времени. Что, кстати, имеет и боевое применение, но опыты показали, что из такого режима легко выйти. Моих родных очков навыков оставалось 111 в запасе. Пришлось идти и забирать из хранилища, то есть у Германа, который сейчас выступал как основной сборщик налогов. Взял я ровно столько, сколько нужно до максимума. Оно того стоит. Воин не сильно обрадовался, что часть запасов уходит. Сейчас он занимался личной практикой. Поэтому встретились мы с ним в горах, где тренировались воины. На самом деле они много где тренировались. И на перекрестке, и на других базах, и вот в таких местах, где царило уединение и спокойствие, что ли. Вид красивый, душа радуется, еще и не отвлекает никто другой. Может и самому здесь помедитировать на ауру, как Герман. Определенно, ответил я, ты только представь, мы сможем еще эффективнее обучать людей безопасным образом. Давай повышай и узнаем, что в итоге получится. Вздохнул он. Эх, вроде большой человек, а жаба и его душит. Тихо посмеиваясь про себя, закинул очки в навык. Крещение князя. Ранг 100. Бонус плюс 1000%. Уровень 1. Стоимость 500 маны. На этот раз в описании нашлось больше деталей. Навык можно заключить в предмет, который может использовать кто угодно. Причем 500 маны уйдет на сам создание, а за то, чтобы воспользоваться артефактом, искатель должен заплатить еще 100. Не так много для тех, кто на высоком уровне, и дорого для тех, кто только начал. Да и с воинами беда, у них то маны нет. Надо будет прикрутить накопитель, чтобы все могли пользоваться, сколько угодно. Качество симуляции поднялось до идеала. Продолжительность. Пока не будут выполнены условия. Сценарий можно усложнять, сколько угодно, но тогда и стоимость будет расти. Как создание, так и применение. Где будем делать центр обучения? Спросил я, есть идеи, а он много места займет? Прикинул воин, хотя что-то торможу. Для нужд целого государства площадь внушительная понадобится. У меня один вопрос. Это возможность для внутреннего круга или для всех? С разграничением будет. Тогда вариант для всех можно на тренировочной площади сделать. Спустя пару минут мы оказались на нужном месте. Удобно, когда в твоем распоряжении всегда есть маги порталов. Тренировочной площадью называлось место, находящееся рядом с перекрестком, где тренировались все, и маги, и воины, и остальные. На самом деле это набор тренировочных площадок, полос препятствий и других объектов, где отрабатывались те или иные действия. Тут и лес есть, который постоянно обновляют маги природы, и озеро с каналами воды, и обугленные рытвины. Много чего интересного в общем. Чуть ли не каждый день что-то новенькое придумывают. У этого места несколько функций. Первая очевидная – тренировки. Вторая – реклама. Здесь занимаются все, и внутренний, и внешний круг. Для внутреннего круга уже запланированы отдельные базы, и часть из них почти создана. В будущем еще больше разделений появится. Была и третья функция – для врагов. Если кто-то за нами наблюдает, пусть видит довольно средний уровень искателей. На тренировочной площади ничего уникального не показывали. Выбрав участок, взялся за создание подходящего помещения. Назовем его храмом знаний, сказал я Герману. Ну а дальше началась работа. Связался с магами пространства, те подбросили материалов. Пока этот вопрос решался, обсудили с Германом, какие отработки нужны, и спустя несколько часов появился первый десяток камней знаний. Накопители тоже прикрутил. Маги будут сюда сливать ману, и хватит на несколько сотен повторений. Проблема. Покачал головой Герман после первых испытаний. 10 камней. Единовременно могло тренироваться сколько угодно, но, подойдя к камню, искатель активировал его и застывал. Да, прямо рядом с камнем. То есть, поместится человек 7 вокруг одного камня, если потесняться. Время они там будут проводить в зависимости от симуляции. Где-то простой сценарий, и его хватит минуты на 2, а где-то и на час затянуться может. Это при ускорении в 2 раза. Простые расчеты показали, что придется постоянно создавать новые камни. А еще нужно заранее выстроить здание правильным образом и не забыть про охрану. Какой-нибудь невидимка тут всех перебьет, как курит, пока они в виртуальности летают. Но это решаемые проблемы. Сама то задача по созданию навыка исполнена на 5 баллов. Я молодец. Герман, а подумай вот на чем, сказал я мужчине, накрыв нас куполом. Какие сценарии сделать и для каких групп? Для чужих, но кто у нас занимается? Кто верен клану, но слаб? Кто верен, но силен? Может еще какие доступы? Подумай, рассчитай нужное количество площади под это все, скинь задачу нашим архитекторам, и пусть готовый макет мне дадут, а я все остальное сделаю. Займусь, ответил он. Для разнообразия ответил с энтузиазмом. Уж такой я человек, что в любой момент могу напрячь новыми задачами кого угодно. Не всегда это нравилось людям. Сегодня у Германа было исключение. Затея его вдохновила. Глава 12. Князь-убийца. Ночью меня разбудили по тревоге. Кто-то вражеский разнес преграду, выбрался на перекресток и снес крепость. После чего потребовал, чтобы позвали князя Эрнеста. Что делать нам? Спросил Герман, который перехватил меня до захода в портал. Там ведь один противник, пришли по мою душу. Поднимай клан по тревоге. Всех поднимай. Будьте готовы вмешаться или отступать. Михаила тоже предупреди, чтобы наши заготовки подготовил. Больше не задерживаясь, я шагнул в проход и вышел над перекрестком. Виновника ночной побудки увидел сразу. Как не увидеть это гигантское облако агрессивной ауры, на фоне которой одинокая фигура почти и незаметна? Я спустился вниз и остановился в 20 шагах. Передо мной стоял мужчина, уровень 167, выше я пока и не видел. Он втянул ауру, отчего стал казаться физически больше и опаснее. По ощущениям это минимум князь, не бог, но князь, и очень сильный, сильнее, чем кто-либо мною до этого встреченный. Мы не просто так замерли друг напротив друга. Наличие сверхвосприятия позволяет узнать многое о противнике, просто наблюдая. Этот князь обвешан артефактами. Тело покрывает тонкая, но прочная броня. На пальцах по два кольца на каждой руке. Волосы длинные, светлые, собраны в хвост. Я кинул на него сканирование и облегченно выдохнул. Он не владел моделированием, но применять навык я не рискнул. Секунда в реальном времени – это сотня возможностей умереть от рук такого существа. «Кто такой будешь?» – спросил я у него. Недалеко от нас торчали руины обрушенной крепости. Я не знал, есть ли там пострадавшие, но судя по силе удара, вполне могли быть. «Меня называют князь-убийца. Я пришел за тобой. А имя у тебя есть?» – Гартан, улыбнулся он, как абсолютно уверенный в себе. Не уверен, что это именно человек. Внешне похож, но почему-то кажется, что отличия от человеческой расы хватает. Кто же тебя послал, Гартан? О, это интересный вопрос. Ради тебя скинулись несколько империй. Так-то я отошел от дел, но награда, сам понимаешь, чисто ради интереса, что предложили. Хочу понять, сколько стою. Эссенцию полубога, улыбнулся он. А, вот оно что, дай угадаю. Ты что-то типа князя-странника, который бродил по мирам, искал силушку, набрал ее немало, но богом так стать и не смог. Что поделать, вздохнул он напоказ, обойти ограничения плоти не так просто. Напрягает, что он не атакует. Если не считать того, что мы друг друга активно аурой просчитываем и, по сути, ведем борьбу на этом фронте. Каждый пытается скрыть информацию о себе, но при этом выведать как можно больше о другом. Этот товарищ более опытный, чем я, даже с учетом моделирования. И я не чувствую уверенности, что выйду победителем из столкновения с ним. Впрочем, когда меня это останавливало, в бою сверхсильных искателей в один миг времени может разом уместиться множество событий. Гартан пришел не один. Пока он отвлекал мое внимание одним лишь фактом своего присутствия, кто-то другой подкрадывался со спины. Задумка банальная с точки зрения идей, зато идеальная с точки зрения исполнения. Этот кто-то оказался князем-невидимкой, прикрытым с большинства сторон. А еще это оказалась женщина. Заметил я ее благодаря связи со стихией. Невидимка как-то защищала себя от поиска ветром, носила хитрую артефактную защиту, но ее не хватило, чтобы скрыться от того, кто чувствует суть ветра и воздуха. Жаль, что это был лишь первый слой ловушки. Когда вниманием я отвлекся на даму, Гартан перешел в атаку. Он не шевельнулся, но из его тела рванули черные нити, чем-то напоминающие атаку императора ситхов, только не молнии, а именно нити. Я не смог определить, что это за стихия или навык, зато кинул адаптацию и получил защиту от этой магии, что и уберегло меня от того, чтобы быть моментально разорванным. Потому, как просела броня и щиты, да и ауру сожгло, стало понятно, насколько атака опасна. Я бы мог от нее уйти смещением, но отвлекся на невидимку. Выхватив меч, ударил по женщине, вкладывая волю и силу. Дальше мне пришлось сместиться. Князь-убийца усилил давление и пробил бы защиту, не уйди я. К этому моменту, пока мы разговаривали, посторонние покинули перекресток, а клановцы отошли на безопасное расстояние. Для меня это означало, что я могу развернуться и не думать о последствиях. Следующие несколько секунд мы втроем обменивались ударами. Женщина-невидимка пережила атаку. Более того, она даже невидимости не лишилась. Я тоже на себя накинул, чтобы спутать им карты. Не помогло. Они все равно продолжали отслеживать меня. Гартан плел из своих черных нитей заклинания. Эта магия была мне незнакома. Принципы ее построения я лишь смутно улавливал. Нити молнии сплетались в узоры, взрывались, летали за мной, ярко вспыхивали, слепя глаза, пытались оплести, скапливались. Если кто-то думает, что нити это не опасно, то он не видел, как они взрезают камень, сносят мимоходом башню или через взрывы образуют стометровые кратеры. Я постоянно смещался, чтобы не попасть под синхронный удар, но парочка действовала до жути слаженно. Хорошо, что я не стоял на месте. Запустил серию адаптации и заставил организм разогнаться, как тогда, в белом мире, но на новом уровне. Я доработал ту технику и сейчас, благодаря ней, все еще жив. Гордон давно исчез с глаз, его полностью скрыли нити. Женщина же владела навыком мгновенного перемещения. Она могла выскочить в любой момент за спиной и нанести удар. У этих сволочей еще и интуиция работала. В каждый момент времени я видел сотни различных вариантов атак. Это был еще один слой, на котором мы вели бой. Первый слой – магия и физическое противостояние. Второй – владение тактикой. Они пытались меня загнать в ловушку, я пытался сделать то же самое, но в отношении них. Третий слой – интуиция, а четвертый – подготовка. Накопив статистику по бою и войдя в ритм, я активировал те закладки, которые вкладывал при создании перекрестка. Я ведь еще и маг земли. Сначала вверх поднялись стены, потом они взорвались. Я вкладывал руны в булыжники, те взрывались, крошево врезалось в нити, оплетало их и нивелировало. Задача не из легких, я отвлекся и невидимка смогла меня достать, пырнув лезвием. И конечно же там был яд. Лезвие прошло сквозь все защиты, коснулось кожи, запустило смертельную субстанцию, но я разорвал дистанцию, улетев вверх и перехватил контроль над заразой. Не зря столько с организмом возился. Адаптация на яд, а потом выжечь место ранения и отрастить то, что рассыпалось пеплом. Больно до ужаса, но куда деваться. И не через такое проходил. Злачная парочка осталась внизу. Я оглядел поле боя. Да, неплохо порезвились. Вся работа по благоустройству перекрестку отправилась в утиль. Придется заново отстраивать. Все отстраивать. Сволочи. Выставив руку в бок, помахал кистью. Рядом открылся портал и оттуда вылетел булыжник, который я дополнительно ускорил и перенаправил прямо в Гартана. Есть попадание. Воспользовавшись заминкой врага, активировал моделирование. Полный цикл я там не провел, где-то полсекунды. Меня выбило из процесса. В реальности я осознал себя с торчащей из бедра стрелой. Да ладно, что за раритет, мать их. Нетрудно догадаться, кто именно постарался. Уже вторая рана и снова от невидимки. Она по силе, кстати, тоже не слабый князь. Тем временем, внизу разворачивался магический ряд, но не скажу, что Гартан как-то пострадал, выкинул себя нитями на чистый участок, сбавлять темп я не стал и бросился вниз. Моделирование показало, что шансы низки, но так всегда против серьезных противников. Опыт драки с этими двумя я получил, успел его осмыслить и заготовил пару трюков. Гартана я атаковал в полную силу, с той же дурью, с которой по богу бил, но этот тип, кажется, хорошо подготовился ко встрече со мной. Его нити, которых вокруг мужика расплодились тысячи, приняли атаку на себя и поглотили часть урона. До самого мужчины добралась от силы половина, и он смог пережить это попадание. Зато все его нити рассыпались, да и невидимку в сторону откинуло. Этот краткий миг я использовал для того, чтобы вступить в ближний бой с Гартаном, прижать его и дождаться, когда отряд магов пространства откроет несколько проходов, куда я мужика и выпнул. Точнее сделал так, что он сам провалился. Проходы открылись по всем сторонам. Единственное, что осталось неперекрытым, низ и моя сторона. Гартан улетел на необитаемый остров, проход закрылся, а я остался один на один с невидимкой. Пора разобраться с этой слишком ловкой тварью. Она передвигалась то ли прыжками, то ли смещением, то ли короткими телепортациями. Также она была мастером ядов, запредельно ловкой, с хорошими защитными артефактами. Про невидимость говорить не буду. В перечисленном ее сила и слабость. Сила в том, что она невидимка очень высокого уровня. Слабость, она не маг, то есть ее вариативность в бою довольно узка. Этим я и собирался воспользоваться. Выслеживать местоположение не потребовалось. Она сама прыгнула ко мне, собираясь снести голову. Удар я отразил отчасти на интуиции, отчасти на везение. В то же время я сжал ауру и перехватил дамочку. Это ее замедлило, и тут я обрушил на нее всю доступную магию. Призвал землю, сковал металлом, наложил сотни рун, чтобы заблокировать перемещение. Несколько раз она вырывалась, но попадала из каменного гроба в пылевую бурю, которая сразу же цеплялась к ней и обрастала новыми массами. Поднажав, я добился того, что она полностью оказалась в ловушке, надежно запечатанная в камне на десятки метров вокруг. Я буквально ее замуровал и, то ли не рассчитал, то ли она оказалась слабой, но внезапно я ощутил импульс смерти и ее тело размазало. Мне упало по 2 очка навыков и характеристик. Значит, она точно умерла. Так-то я хотел ее допросить, если получится, но, Что сделано, то сделано, Эрнест. Раздалось в наушнике голос Михаила. Когда я замер и снизил скорость восприятия, тот маг прорывается. У него какой-то артефакт для перемещений. Сколько удержишь? Секунд 30, дал быстрый ответ Михаил. Держи, а потом выпускай. 30 секунд, это немного, но хоть что-то, чтобы восполнить силы, скинуть часть напряжения и приготовиться к следующему раунду. Теперь один на один, проще должно пойти. Еще я серию моделирований запустил, чтобы уж точно быть готовым. Но все пошло иначе. Где она? Взревел Гартан, когда появился. Выглядело это эффектно. В пространстве образовалась прореха, которую он расширил своими нитями-молниями, а потом и сам вылез обратно. Князь сразу же нарастил защиту и принялся искать свою напарницу, но, по понятным причинам, не нашел, и это ему не понравилось. Мягко говоря, пометавшись, он бросился в атаку. Его мощь впечатляла. Из тела искателя вырвался целый океан ветвистых угольных молний, которые устремились ко мне, преодолели несколько сотен метров и заполонили небо. Молнии двигались, как живые, преследовали меня, создавали ловушки, взрывались, выпускали разряды убийственной магии. Лезть в это я не стал, отлетал и отлетал подальше, желая, чтобы мой враг потратился как можно сильнее. Я то на полет почти ничего не трачу, мана восстанавливается быстрее, чем уходит. Но продолжаться это бесконечно не могло. Мужик перекрыл своей волшбой половину перекрестка, когда я стал подозревать, что он так бесконечно может. Что-то не видно, что он слабеет, скорее наоборот, подчиняет пространство вокруг. Чувствую, дальше начнется самое жесткое. Саша наблюдала через портал за тем, что происходит на перекрестке. Наблюдала она не одна, весь клан, вся команда Эрнеста смотрела за тем, как идет бой. То, что на перекресток явился кто-то не уступающий Эрнесту, Саша не удивилась. Она родилась в мире, где система – это норма. Многие вещи для нее были очевидны, даже несмотря на то, что большую часть жизни она провела в тепличных условиях. Саша знала о стандартных путях развития искателей вплоть до божественного уровня, отчасти благодаря матери, отчасти благодаря отцу. Если ты достаточно везучий, целеустремленный и готов пройти через несколько войн, то стать князем вполне реально. Для этого даже не обязательно убивать другого князя, хотя это самый простой путь. По всей видимости, к ним заглянул тот, кто уперся в ограничение плоти, богом стать не получается, поэтому он продолжил развиваться, как князь, и зачем-то пришел сюда. Саша лишь приблизительно могла оценить, сколько стоит нанять князя. Это должно быть что-то дорогое и уникальное. Что делать? Спросила Алиса. Сейчас за боем на дистанции наблюдало несколько групп. Первой группой быстрого реагирования руководил Герман. Второй группой – Михаил, отвечающий за порталы. Третий – Иван, который анализировал бой и давал расклады. Четвертая же группа. В нее входила Саша, Альверон, ну и Алиса, которая тоже в стороне не осталась. Им открыли портал для наблюдения не потому, что те участвовали в общем деле, а потому что, в силу хорошего отношения и непонятного статуса Саши, когда она не занимала никакой должности, но при этом была ученицей Эрнеста и сильной искательницей. «Пока они не истощат друг друга, ничего», — ответила девушка. Она прикидывала варианты вмешаться, но отдавала себе отчет, что шансы выжить небольшие. Скорее она помешает Эрнесту, которому придется отвлекаться. Саша втайне от себя надеялась, что он ее бросится защищать. Разумом же она осознавала, что лучше не мешать. Но это не значит, что не настанет того момента, когда вмешательство потребуется. «Поймали», — довольно крикнул Иван. Минут 10 назад Эрнест смог выбросить князя в портал и пока тот отсутствовал, разобрался со вторым противником. О нем узнали случайно. Догадались потому, что князь исчез, а Эрнест продолжил вести бой. Но потом его противник вернулся, пробился несмотря на все усилия магов пространства, и пришел в неистовство. Крик же Ивана относился к тому, что с помощью порталов они смогли перехватить часть черных пут. Те заскочил в проход, после чего он закрылся. «Это новая стихия», — подтвердил догадки аналитик. Именно он, пользуясь своими способностями, взялся за анализ, с чем они столкнулись, уникальная способность. Этот мужик сам ее разработал и довел до запредельных значений, с 90-процентным шансом уровень навыка в районе 300. Саша кивнула своим мыслям. Она знала, что существует путь мастера-князя. Они особенно опасны. Чтобы достичь подлинного мастерства, надо тренироваться годами. Не просто заниматься, а иметь выдающийся талант, волю и целеустремленность. Единицы были способны на это. Эта штука заточена под то, чтобы разрушать классическую магию. Обычные щиты против нее ничто, продолжал говорить вслух Иван. Его люди фиксировали каждое слово, передавали другим, информация расходилась по командирам отрядов, а те уже прикидывали тактику в связи с новыми вводными. Переломный момент наступил где-то через час. Чужой князь снизил натиск, но и Эрнест перестал бить в полную силу. Удивительно, как они вообще продержались столько времени на таких скоростях. Как бы они ни были сильны, у всего есть предел. Когда накал снизился, план атаки был готов. Герман скомандовал общее наступление. Портальщики стали открыть проходы, через которые полетели заготовки, как артефактные, специально созданные на скорую руку, чтобы разрушать черную паутину, так и обычные способности. Саша тоже вылетела на поле боя, окутанная тьмой, через которую переместился Альверон. Все вместе они обрушились на одного единственного князя. Это отвлекло его, дало Эрнесту время собраться с силами и перейти в наступление. Несколько минут люди сливали ману, применяя самую разрушительную магию. Когда буйство сил улеглось и удалось оглядеть поля боя, князь исчез. Я висел в воздухе, чувствуя, как миллионы клеток в организме умирают. Слишком выложился. Слишком долго это длилось. Упертый баран никак не хотел умирать. Самое ужасное, что мне так и не дали награду за него. В финале боя я ощутил короткую вспышку портальной магии, после чего вражеский князь исчез. Никакие проверки не помогли выследить, куда он подевался, и это внушало тревогу. Бой продлился достаточно долго, чтобы мы обменялись несколькими фразами. Так я узнал, что убил его жену. Надо же, приперлись вдвоем на убийство по заказу. Семья года, блин. Причем этот мужик, судя по всему, супругу любил до безумия и теперь собирался мне мстить любыми способами. Это как ядерная бомба, до взрыва которой осталось несколько секунд и рвануть она может, где угодно. Гадство. Какое же гадство. Походу мы переходим на осадное положение. Глава 13. Битва. На следующий день собрались основным составом. После боя я банально свалился, несколько часов приходил в себя, под присмотром целителей, пытаясь не развалиться на части, а потом отдыхал и восстанавливался. Нет худа без добра. Организм адаптировался к экстремальным нагрузкам и в следующий раз, повторись такое, будет проще. «Кто начнет?» – спросил я, присаживаясь за стол. «Я начну», – встал Герман, – «дела наши плохи, откровенно говоря. Вчерашнее нападение было спланировано. Сейчас это очевидно. Через полчаса после того, как ты ушел с перекрестка, сразу две империи, белых магов и цветная, вывели свои армии. И надо сказать, что они подготовились противостоять нам. Нашли защиту против ядер, притащили портальные блокираторы, наняли магов земли. Обе стороны подготовились, армии сотрудничают», — уточнил я. «Да, когда воевали против них», — взяла слово Саша, «они сохраняли по отношению друг к другу нейтралитет и могли договориться, чтобы вместе напасть на нас. Значит, против нас теперь действует союз», — подвел я итог. «Да», — кивнул Герман, «на сегодня ситуация такова, что мы не дали им занять позиции, но цена, 29 наших погибло, около 200 отправились в лечебницу, и это нам еще повезло. Если бы не заготовки и то, что им надо пробираться через узкие проходы, перекресток мы бы не удержали». «Прогнозы, при текущем натиске», — ответил Иван, который тоже здесь находился, «если ты не вмешаешься, то мы продержимся 2-3 дня». Отсюда следует вопрос. «Ты как?» — глянул на меня Герман, да и остальные внимательно смотрели, оклемался. «Как закончим, загляну на перекресток. Сейчас там затишье наступило, поэтому мы и позволили себе собраться здесь, в штабе, вместо того, чтобы сражаться. Но погодите», — вмешался Казимир Геннадьевич, «что планируется делать с вражеским князем? Он разнес несколько кварталов, обратил целый город в хаос, и один дьявол знает, что сделает дальше. Если попытаться описать Казимира, то на ум приходит образ директора завхоза. Черт его знает почему, но мозг именно такую ассоциацию подсунул. Полноватый, с вечно красными щеками, наметившийся лысиной, он смотрелся бы комично, не будь воином 70 уровня, с открытой аурой. В бою он предпочитал молот, так что мужик серьезный. Что касается его должности, Казимир заправлял командами-спасателями, теми, кто отправлялся в города, убивал твари, оказывал помощь, решал проблемы, что породила система. «Насколько все плохо?» — только и спросил я. Большую часть новостей я уже слышал, но в общих чертах. Он появился 3 часа назад, нанес стремительный удар, породил хаос и отступил, ответил Казимир. Польский город, добавил Сергей Викторович. Он тоже здесь присутствовал. Если Казимир отвечал за отряды, то Сергей отвечал за дипломатию. И это не понравилось объединению. От нас уже требуют объяснений. Всем интересно, что именно произошло на перекрестке и собираемся ли мы выполнять свои обязательства. Еще одна зубная боль. Наше государство обязалось защищать, что подразумевает. Мы не должны пропускать угрозу. Если это и дальше будет продолжаться, то мы потеряем свои позиции, продолжил дипломат. Прогноз зависит от того, как быстро мы исправим ситуацию. Если быстро и решительно устраним вражеского князя и отобьем агрессию других миров, то один сценарий. Если же князь продолжит разносить города, давление на нас со стороны союзников усилится. В лучшем случае они потребуют пересмотреть договор, захотят больше влияния на нас. Есть информация, где князь? Нет, ответил Герман, его возможности превосходят наши. Обнаружить его не смогли. Клан цел, люди эвакуированы, протоколы безопасности активированы. После встречи с психиками, да и зная о невидимках, которые могут проникнуть на базу и натворить дел, были разработаны соответствующие протоколы. Князь ведь тоже может пройти порталом. Поэтому люди перемещались в несколько этапов. Это не давало 100% гарантий. Та же невидимка, с которой я разобрался, уверен, смогла бы пробраться куда угодно. Но протоколы – это хоть что-то, что способно отсеять большинство врагов. Останутся самые элитные, но тут уж ничего не поделаешь. Алиса, обратил я внимание на женщину, которая хотела что-то сказать, но молчала. Она приподняла бровь, когда я на нее посмотрел, но потом все же ответила. Торговцы, из-за того, что происходит на перекрестке, торговля рухнула. Это минус прибыли, минус к репутации. Я понимаю, что это не самая большая проблема, но раз уж спросил, ситуация ясна, поднялся я. В первую очередь нужно поймать князя. Разошлите весть всем знакомым. Если кто-то его увидит, пусть тут же сообщает. Мне главное до него добраться, а там разберемся. Пока я выдвигаюсь на перекресток, попробуем изобразить бурную деятельность. Может сработает, как приманкой наш князь выйдет на свет. Силы особо не тратить, всегда держать запас, быть готовыми как отступить, так и ударить посильнее. Закончив совещание, я отправился наводить порядок. Перекресток выглядел жалко. Раньше он представлял собой футуристическое зрелище идеально ровной площадки, с нотками средневековья в виде башен и крепостей. Сейчас же от этого великолепия ничего не осталось. Как будто кто-то взял гигантское долото и принялся методично дробить перекресток. Еще и чужие армии. Стоило появиться, как сразу же ощутил к себе повышенное внимание. Интуиция шепнула, что они готовятся к новой, более сильной и массированной атаке, но мое появление внесло коррективы. «Развлекаешься?» — коснулся ушей ветер, принеся чужой голос. «Как видишь», — ответил я Кадиасу, — «подсобить не хочешь». За этим и пришел, я не видел его лица, но усмешку ощутил. «Задачу ты знаешь, нужно выманить богов. Помоги найти вражеского князя, а дальше я готов организовать вторжение, куда скажешь и выманить кого угодно. Если бы все было так просто, если я проявлю себя, боги разбегутся по своим норам. Поэтому ты должен их сначала выманить.